Глава 15. Ты что думаешь, я тебя колю? Мне это не очень-то надо, Игорь. Я, если и не знаю чего, так это только деталей. Я честно говорю, что мокруху Мотылевского нам тебе никогда не вменить, если ты про нее сам не расскажешь. Такие убийства процессуальным порядком не раскрываются. Но иногда это и не требуется. Я свою задачу выполнил на все 100, а вот твой грандиозный замысел поставлен под угрозу срыва. У меня нет никакого замысла. — Я понимаю, ты человек судимый, грамотный, весьма решительный и достаточно хитрый. Но никогда нельзя быть до конца уверенным в собственных силах, потому что ты живешь не среди сказочных героев-лилипутов, а среди таких же решительных и грамотных людей. И вот тебе два варианта. — Опять два варианта? — Мне уже как-то предлагали два варианта. — Но тебе их все же предложили. Ты мог выбрать любой. Выбрал? Сиди, кури. Я не знаю, кто и что там тебе предлагал, но у нас сейчас свои терки. К слову сказать, я тот самый опер, к которому приходил твой папа Шалимов. Игорь резко взглянул на Белкина. Да, именно я. Ты, наверное, уже понял, про какие два варианта я тебе толкую. Понял, понял. Шалим, к примеру, не знает про историю с твоей погибшей семьей, извини, если затронул больную тему. Шалим ничего не знает про вот эту расчесочку, изъятую с понятыми из квартиры некоего Рашидова. Шалим даже не подозревает, из-за чего весь сыр-бор. Он смотрит на ситуацию со своей колокольни, откуда видны только долги, денежные заморочки и конкуренты, постоянно стоящие на его светлом пути. Но никак не это. И, как ты, возможно, знаешь, Борис Сергеевич предложил мне энную сумму, если я смогу намекнуть на причину гибели его бывшего товарища Мотылевского. Я, пожалуй, смогу неплохо приподняться, как думаешь? Мне все равно. Врешь, Игорек, врешь. Не для того ты рисковал всем, что у тебя осталось, чтобы сейчас все так просто отдать. А посему ты очень хочешь услышать мои два варианта. Так вот, вариант первый. Ты, естественно, остаешься у нас, нефиг было пушку таскать. А я сегодня звоню Борису Сергеевичу и довожу до его авторитетного сведения изложенные тебе только что факты. Думаю, что его удивление, как и благодарность, не будет иметь границ. Дальнейшие события меня мало интересуют. Ты попадешь снова на нары и, проснувшись, однажды поймешь, что был неправ, потому что проснешься мертвым. Таких вещичек, как это, ни жаль, не прощают. А потом все помирятся и продолжат свою деятельность на благо великой Родины. Ну и на свое благо, конечно. Вариант второй. Ты тоже остаешься у нас. Извини, вынужден повториться, нефиг было пушку таскать. Рассказываешь мне то, чего я еще не знаю, и спокойно садишься за ношение огнестрельного оружия. Спокойно. Шалим не узнает от меня ничего. От меня. За других не ручаюсь. Зачем в таком случае вам это надо? А потому что я опер. Это моя работа — знать все. Тебе, может, не понять этого. Да и не надо ничего понимать. И второе. Я не хочу быть гуттаперчевым мальчиком на чужой жердочке. А меня попытались сделать таковым. Ты же сам знаешь это. Вот такие делишки, старый. Верить, не верить — дело твое. Ты не в блеф-клубе, банан не получишь. Времени на раздумья у тебя нет. В этот кабинет ты больше не вернешься. Игорь играл желваками, уставившись в пол. Хорошо, я расскажу вам. Но не потому, что выбрал один из ваших липовых вариантов, я все равно вам не верю. И не потому, что боюсь Шалима, он уже ничего не сможет изменить. Я хочу, чтобы хоть кто-то знал, почему завтра они начнут убивать друг друга. Белкин взглянул на календарик под стеклом. Завтра срок, о котором говорил Шалимов. И их уже не остановите ни вы, ни кто-либо другой. Вам уже не остановить их, я их знаю. И все будет происходить на ваших глазах. Они будут думать, что стреляются из-за своих поганых баксов, мерседесов, из-за своих чванливых авторитетов, из-за крикливых глоток и дешевых понтов. Начав стрельбу, они не остановятся, пока не перебьют друг друга до последнего человека и никогда не узнают, что все происходит из-за вот этой маленькой девочки. Игорь руками, сцепленными браслетами, резко рванул за нагрудный карман пиджака и, оторвав его, достал фотографию. Желтый, потрескавшийся клочок бумаги со следами чернильного штампа. — Это она? — зачем-то спросил Белкин, прекрасно зная, кто запечатлен на снимке. — Да. Он подержал фотографию в руках и положил на стол. «Ты знаешь, кто убил их?» Игорь опустил взгляд и отрицательно покачал головой. «Я не смог узнать. И решил уничтожить всех», — закончил Белкин. «Да. В том числе и невиновных. А там нет невиновных. Невиновным там нечего делать. Почему ты решил, что убийство связано с расселением твоего дома?» «Я узнал. Не сразу, правда. Сначала думал, что это грабеж. Родители писали мне, что им угрожают, но я не мог поверить, что их убьют из-за этого. Ты долго сидел, критерии сдвинулись, планка опустилась очень низко. Я хотел уехать в Саратов к Каниным родителям, у них квартира, меня бы пустили. Так, хотя бы без прописки. Найти убийц я не помышлял, это ведь просто нереально. Однажды я встретил одного человека, очень серьезного человека. Но я уверен, ни вы, ни Руоп про него ничего не знаете. Может, конечно, и знаете, но как про карманника, да и то бывшего. Мы встречались всего один раз, но он вспомнил меня. Я рассказал ему все, я рыдал, а он молчал и слушал. Через неделю он нашел меня и подтвердил, что убийство связано с домом. Он мог добыть эти сведения, но я все равно не верил. Тогда он предложил мне остаться в городе и убедиться во всем самому, а заодно попытаться вычислить убийц. Я согласился. Он помог мне подняться. Через полгода я уже входил в совет директоров. Они сами себя так называют, Шалим и верхушка его команды. Никаких фирм, решивших открыть в нашем доме центр элитного отдыха, не было и в помине. Я имею в виду настоящих коммерческих фирм. Липовые, конечно, существовали. Это мотыля с Шалимом затея. У Шалима были хорошие связи в Куге и исполкоме, у мотыля бабки. Единственное неудобство — надо было провернуть все очень быстро. Один из соседних домов действительно шел под расселение, но вместо него пошел наш. В конечном итоге все решают — деньги и страх. Быстро у них не получилось из-за моей семьи, это отец виноват. Он не понимал, наверное, с кем связался. Вечером накануне убийства мотыль с Шалимом квасили в кабаке. По пьяни начали базар, что из-за каких-то хроников ветеранов встало их грандиозное детище. Братвы было ползала, многие слышали этот базар. Ни Шалим, ни мотыль не давали команды. Какая-то сука решила подсуетиться перед папами. Утром родители и Анечку нашли. Когда я узнал это, мотыль с Шалимом уже находились в путках. Я не смог найти убийц, я даже не смог выяснить, к кому они отошли, к Шалиму или к мотылю. Спрашивать открыто было нельзя. У Шалима все стучат друг на друга, он осторожный жук. Это правда, что он метит в депутаты? Да, правда. Когда закончилось строительство, Шалим с мотылем снова перехлестнулись. Каждый хотел урвать кусок пожирнее. Я тоже ездил на стрелки, до стрельбы пока не доходило. Кто убил мотыля? Кто исполнитель? Какая вам разница? Заказ сделал я. Я не буду скрывать сейчас, потому что через секунду смогу отказаться. Звонил ему, тоже ты? Я. Самый простой способ войти к человеку в доверие — это сказать ему правду. Я сказал, что хочу продать информацию о готовящемся на него покушении. Ему же необходимо до нашей встречи молчать, потому что я сильно рискую. Кругом одни стукачи. А на мои вопросы отвечать односложно. Он согласился. Я спросил, есть ли у него квартира по такому-то адресу, тем самым убедив, что действительно кое-что знаю. Потом я сказал, чтобы он приехал на эту квартиру и ждал моего звонка. Только один. Если я увижу, что он не один, то на связь не выйду. Он опять согласился, через некоторое время я должен был прийти и все ему рассказать. «Как ты узнал адрес?» «Это не самое сложное. Пару дней поездил за мотылем на машине такси, которую одолжил у своего приятеля. Ах да, ты же таксист. Адрес я пробил давно, где-то за месяц до убийства. Себе алиби я обеспечил, весь вечер находясь с Шалимом. У него не возникло никаких подозрений на мой счет. Как грохнули Мотылевского, вы, наверное, знаете, его ждали в подъезде, а когда он открыл квартиру. Убийство лидера такого ранга стоит дорого. Игорь усмехнулся. Вы считаете? Оно стоит гораздо дешевле жизни моих близких. Шалим заменжевался, когда ему сделали предъяву. Очень заменжевался. Причина убийства слишком очевидна, чтобы он там не лепетал. Но эта хитрая бестия нашла способ выкрутиться. Он пришел к вам, перед этим заставив таблетку взять на себя Мотылевского. — Ну ничего ж себе, что значит заставил? Неужели таблетка не понимал, что, как только сделает признание, он обречен на экскурсию в городской крематорий? У него не было выбора. За таблеткой два трупа в области. Шалимов же предложил выбор. Либо он сдает его ментам, и стенка обеспечена, либо тот рискует и получает за это 10 тысяч. Таблетка выбрал второе. Правда, он попытался сдернуть, за что получил от шалимовских быков. Про комбинацию знали всего четверо — сам Шалим, два его зама и я. Я узнал все это от того, обвешанного цепями, от Дениса. Попарился с ним в баньке. Он лох, хоть и высоко стоит. Не знаю, зачем Шалим его держит. Вы-то поняли, зачем они к вам приходили? — Понял. Таблетка плотно сидел на игле. — Ты сам его? — Да. Вы же нашли расческу. Хотя для суда это тоже недоказуха. Я потом вспоминал, где мог ее потерять. Я приехал к Рашидову, когда он ждал вас. С порога вырубил, есть навыки. Затащил в комнату, посадил в кресло и уколол, чем надо. — Херши колой? — Да, в усиленном варианте. Пока этого кабана ворочил, тогда, наверное, расческу и выронил. Шалим опять ничего не прочухал. Подъезд Рашидова пасли шалимовские хлопцы. Чердак был закрыт на крепкий замок. Правда, после первого силового предупреждения таблетка никуда бы не сорвался. А что касается замка, то накануне я его поменял на аналогичный, только собственный. Пришлось поработать с лесарем. Вот, собственно, и все. Оставшееся время мы дружно искали убийц Славы Мотылевского. — Ты постоянно жил на Обводном? — Да. — А где ты был эту неделю? — Ездил в Саратов. У Ани скоро день рождения, я навещал ее стариков. — Откуда ствол? — Ну, это уж совсем мелочи. Я, кстати, не буду от него отказываться, срок там, тьфу, отсижу, если что. Пережду огонь, чтобы потом добить тех, кто выживет. Последние слова Игорь произнес с нескрываемой злобой. Неужели ты серьезно рассчитываешь, что будет нанесен ответный удар? Неужели мотылевские бойцы совсем без головы, чтобы начинать войну? Предъява предъявой, а стрельба стрельбой. Ответный удар будет нанесен. Завтра. А словами они не бросаются, это не по понятиям. Достал ствол, стреляй. Произнеся это, Игорь посмотрел на Белкина, как победивший гладиатор смотрит на поверженного противника, с гордостью и осознанием того, что он наверху. Ответный удар будет нанесен. А потом... С Игорем неожиданно случился приступ истерического хохота. Белкин не удивился. Он стукнул кулаком в стену, и через секунду в маленький кабинет зашел Гончаров. — Паш, давай-ка его на жердочку. Королева пересадили на другой стул и пристегнули одной рукой к батарее. Игорь продолжал смеяться. — Что, с головушкой худо? — спросил Гончаров, когда они с Белкиным перешли в другой кабинет. — Да, тут, пожалуй, можно стать пациентом врачей узкой специализации. Вовчик сел за стол и самому себе прошептал. — А все-таки он принял мой второй вариант. Затем он сунул руку в потайной карман и достал портативный диктофон, взятый на прокат у экспертов. Прокрутив ленту, он немного послушал и задумчиво произнес. — Действительно, все записалось. Что будем с ним делать, Вовчик? Звони местным. Пускай забирают и лепят 218-ю. Бутылку только с них стряси. Это само собой. А этот-то сказал что-нибудь? Пусто, как в трюме списанного танкера. Зря пасли. Обидно, столько времени ухлопали. Ну, не без этого. Паша стал накручивать диск. Белкин переложил диктофон на стол. Почему он засмеялся? А его торжествующий взгляд? Ответный удар будет нанесен. Будет. И после смех. Черт, неужели он? Ну, конечно, бесспорно. Он сам заказал убийство Шалимова. Завтра, точно в срок. А потом... Вовчик извлек кассету. Доказательство. То, что может предотвратить бойню. Время еще есть. Ее надо просто дать послушать. Черт, тогда Королев труп. Тьфу. Он сделал из бумаги небольшой конверт, вложил туда кассету и заклеил. Как быть-то? Появился Казанова, еще не уволенный и не посаженный, но под статьей. Потому что над своим столом он повесил табличку с надписью «Статья». Любому постороннему сразу становилось ясно, что Костик сидит под статьей. Он сел под статью и расстегнул куртку. Хотите новость, мужики? Ну? Помните того чувака, что по собакам стрелял? Ну? Вчера суд отпустил его под залог в связи со слабым здоровьем. Не может быть, — удивленно произнес Белкин. Откуда у него залог? Там в хате, кроме драной тахты, ничего не было. Кто-то внес. Он, между прочим, на весь двор кричит, сколько заплатили за освобождение и какой срок ему обещает адвокат. Есть у меня в том дворе человечек. Ну и какой же? Срок какой? 2 года. 2 года за убийство. 2 года за неосторожное убийство. А внес бабки, понятно кто. Ты же сам говорил, что он шалимовский боец. Погоди, за ним же разбой в каком-то районе, с раненым терпилой. Ты меня, Белкин, удивляешь. Разбой же прошлогодний, палку за раскрытие все равно не срубить. Зачем ж тогда ездить, колоть, время тратить? За этот год уже насыпалось. Ты бы, что ли, поехал? Вовчик запрокинул голову и уставился остекленевшими глазами в потолок, разбитый молниями трещинами. «Бабушка, ну где же мама? Нам завтра в 8 вставать, вести Симбу на прививку. Бабушка, ну где же мама? Ну где же мама? Бабушка!» Белкин резко сунул руку в стол, после чего поднялся. «Мужики, я через полчаса. Этого сдайте». Вовчик выскочил из кабинета. Минут через 40 он вернулся и, не произнеся ни слова, достал из-под стекла визитку Шалимова. После набрал номер. «Борис Сергеевич, здравствуйте. Некто Белкин, если не забыли. Я сделал то, о чем вы просили. Пускай завтра в 7 утра ваш человечек подъедет на Балтийский вокзал и заберет из ячейки номер 48 камеры хранения то, что там будет лежать. Код А321. Легко запомнить. Ровно в 7 утра. Я надеюсь, это оградит вас от возможных разборок. Если вы будете удовлетворены, положите после в ту же ячейку деньги, обещанные на ремонт нашего помещения. До свидания». Вовчик устало сел на стул и повесил трубку. «Слышь, Вовик, а, по-моему, ты нам не все рассказываешь. Так нечестно. Я ведь, как и ты, гончар, с каждым днем умнею. Тоже хочу ролики придумывать. Поэтому извини. Может, это и нечестно, зато надежно. Сами потом спасибо скажете, что ничего не знали. Все, погнали по домам. Я дрыхнуть хочу. Устал».